Глава 4. Исчезновение Нэнси. До привязанной к скале лодки было еще далеко. Нэнси понимала, что им с Джордж не опередить волну. Но Бесс, которая стояла на уступе рядом с лодкой, могла спастись. «Садись в лодку, отчаливай!» — отчаянно закричала Нэнси. Бесс потребовалась всего секунда, чтобы осознать надвигающуюся на нее опасность. Наклонившись, она принялась отвязывать веревку. В следующее мгновение в пещеру, сметая все на своем пути, ворвался гигантский поток воды. Отчаянно барахтающихся Нэнси и Джордж подхватило волной. Бесс инстинктивно вцепилась в трос. Когда ее ударила вода, веревку сбила со скалы. Лодка помчалась к выходу из пещеры. Бесс, которая так и не выпустила из рук веревку, унесло вместе с потоком. Задыхаясь, Бесс изо всех сил цеплялась за канат, а лодка тем временем вылетела из пещеры. Наконец, когда поток утих, девушка смогла поднять голову и, сделав глубокий вдох, схватилась за борт. Моторная лодка была наполовину заполнена водой. Бесс знала, что если заберется внутрь, то та, скорее всего, утонет. Гребя одной рукой, девушка попыталась отбуксировать лодку в сторону берега. Это оказалось нелегко. Ее взгляд судорожно метнулся ко входу в пещеру. Из зияющей каменной пасти все еще вытекала вода. Что случилось с ее подругами? «Нэнси! Джордж!» — закричала она. Никто не отозвался. Бесс больше не делала попыток кричать. Она сосредоточила все свои усилия на том, чтобы добраться до скалистого берега. Вскоре ее ноги коснулись дна. Выпрямившись, она подтянула лодку так, чтобы та не уплыла, и начала вычерпывать воду. Все это время обеспокоенная девушка поглядывала на залив, надеясь увидеть Нэнси или Джордж. «Они обе отлично плавают. Уверена, им удалось спастись!» — с надеждой сказала она себе. Но через мгновение ее снова охватила паника. Возможно, девушки остались в пещере. Вдруг они не смогли выбраться и утонули. Оцепенев от страха, Бесс продолжала машинально работать руками, почти не отрывая взгляда от воды. Внезапно она заметила на некотором расстоянии какой-то предмет. «Может, это кто-то плывет?» Забравшись на высокую скалу, Бесс прикрыла ладонью глаза от яркого солнца. «Да, там кто-то плыл!» Но пока она всматривалась, фигура уже исчезла. «Держись! Не сдавайся!» — крикнула она, когда пловец появился снова. «Я буду через минуту!» Бесс бросилась к лодке и попыталась завести мотор, но в него попала вода, и теперь он не срабатывал. Весла смыло волной. Сбросив туфли, Бесс нырнула в воду. «Я уже иду!» — закричала она. Когда Бесс приблизилась к пловцу, то увидела, что это была Джордж. «У меня нет сил!» — выдохнула девушка. «Я поранила руку!» Увидев, что Джордж уже не может плыть, Бесс обхватила ее рукой поперек груди и потащила к берегу. Но казалось, что она не может добраться до скал. Силы ее покидали, и под весом Джордж она чувствовала, что плыть становится все труднее и труднее. Но как только Бесс совсем отчаялась и уже собиралась сдаться, ее ноги коснулись дна, встав, она обнаружила, что вода доходит ей до пояса. Бесс вытащила обессиленную Джордж на берег. Прошло еще несколько минут, прежде чем они смогли заговорить. Наконец Джордж пробормотала. «Нэнси, она в безопасности?» Испугавшись, что подруга пропала, Бесс впала в панику. Она с тревогой озиралась по сторонам, Нэнси нигде не было видно. Не дождавшись ответа Бесс, Джордж попыталась сесть, но ничего не вышло. Ее силы иссякли, а ушибленная камни рука висела, как плеть. «Нэнси была рядом со мной в пещере», — отрывисто произнесла она. «Больше я ее не видела». По щекам девушек покатились слезы. Обе сидели молча, погрузившись в свои мысли. Вдруг Бесс бросилась к моторке. Она подоспела как раз вовремя, не дав приливной волне унести лодку в залив Уайткэп. Привязывая веревку к камню на берегу, Бесс неожиданно услышала со стороны скалы над пещерой слабое «Эй!» «Голос Нэнси!» — — радостно воскликнула она. «Она в безопасности! Ну где?» Оживленно крикнув в ответ, они с Джордж с нетерпением ждали нового оклика. Но его не последовало. Бесс вошла в воду и посмотрела наверх. Нэнси сидела высоко на утесе среди скал. «Вон она!» — обрадовалась Бесс. «Слава богу!» Джордж оживилась и почувствовала, что к ней возвращаются силы. Она встала, и девушки вместе закричали Нэнси что-то ободряющее. Но казалось, будто она их не видит и не слышит. Как же им до нее добраться? «Придется воспользоваться лодкой», — решила Джордж. «А где весла?» «Пропали, и мотор не заводится», — печально сообщила Бесс. «Но, может, не удастся его подсушить?» В водонепроницаемом отсеке под сиденьем она нашла несколько сухих тряпок и вытерла ими детали двигателя. После нескольких попыток мотор, наконец, завелся, и девушки смогли двинуться в путь. «А где же Нэнси?» — спросила Бесс, направляясь к пещере. Их подруга исчезла. Выкрикивая ее имя, кузины несколько раз проплыли мимо подножия утеса, однако Нэнси так и не появлялась. «Может, она нашла тропинку и решила добраться до лодочной станции автостопом или дойти пешком?» — решила, наконец, Джордж. «Давай вернемся назад». Добравшись до лодочной станции, девушки обнаружили машину Нэнси на том же месте, где ее оставили несколькими часами ранее. Их подруги нигде не было. И рыбак, у которого они арендовали лодку, сообщил, что она не возвращалась. Мужчина пристально посмотрел на девушек. Несмотря на то, что жаркое солнце высушило их одежду, выглядели они очень потрепанными. Бесс и Джордж кратко ответили на вопросы рыбака, не вдаваясь в подробности своих злоключений в пещере Лысого утеса. Поблагодарив его за лодку, девушки заплатили за нее и за потерянные весла, а потом ушли. «Мы должны найти Нэнси», — с тревогой заявила Джордж. «Давай возьмем машину и поедем к скале. Может, встретим ее на дороге?» К счастью, ей было известно, где Нэнси хранит запасной ключ от машины. «А как же твоя рука?» — возразила Бесс. «Уже гораздо лучше», — заявила Джордж. «Онемение прошло. Я могу ею двигать». Нэнси тем временем пыталась прийти в себя после пережитого ею ужаса. Сильным потоком воды ее выбросило из пещеры вслед за Джордж. Нэнси была отличной пловчихой, поэтому вернулась к утесу и попыталась ухватиться за скалу на некотором расстоянии от входа в пещеру. Выбравшись из воды, девушка некоторое время лежала на камнях, пытаясь отдышаться. Потом, поднявшись на ноги, огляделась в поисках подруг, неровная линия скал заслоняла ей обзор, и Нэнси не было видно Бесс и Джордж. Пару раз прокричав их имена, Нэнси поднялась выше. С этого места она увидела на берегу моторную лодку и обеих девушек. Обрадовавшись, что с ними все в порядке, она стала думать, как же до них добраться. Нэнси решила взобраться на вершину в надежде, что там сможет найти тропинку, которая приведет ее вниз. Поднявшись на самый верх, Нэнси остановилась, чтобы осмотреться. Внезапно у нее закружилась голова, и ей пришлось сесть. «Что-то я совсем раскисла», — упрекнула она себя. «Мне нужно идти дальше». Но Нэнси, казалось, не могла сдвинуться с места. Она почувствовала такую слабость, что ей пришлось прилечь. Из-за жаркого солнца и сладковатого аромата ее одолела сонливость. Погрузившись в сладостную дрему, она совершенно потеряла счет времени. Затем Нэнси показалось, что откуда-то издали до нее доносятся голоса. Похоже, о чем-то яростно спорили двое мужчин. Или ей все это приснилось? Сделав над собой усилие, Нэнси села и огляделась. Вокруг никого не было. Затем она упала на спину и провалилась в забытье.